Так, новичок, обращается ко мне господин Ян. До ре ми фа соль ля си – это ноты. А ноты – это такие буковки, которые обозначают музыкальные звуки. Мужчина замолкает, а затем задумчиво говорит словно сам с собой. Если он такой же, как и Тхэгён, я не должен больше допустить ошибку. Так, Уджин, Суджин, поправляю его, и смотря на него с жалостью, жду, что он еще скажет. Звуки – это, затрудняется он с формулировкой. Распространение упругих волн в газообразной, жидкой или твердой среде, помогаю ему. Да, снова кивок, и я вижу, как в его глазах распускается радость. Сразу видно, что база у тебя есть. Мы с тобой можем еще поладить, а у него есть чувство юмора. Но что-то меня заставляет думать, что у бедного преподавателя, это уже истерика, и так он просто борется со стрессом. Во времена Билла Третьего в Торонто, у меня было похожее состояние. Я занимался раньше, признаюсь, чтобы пусть и немного, но упростить жизнь Сансиньму. Серьезно, взаправду оживляется его взгляд. Так может, я заменю этого бездаря, тычет он пальцем себе за спину. На тебя и ты покажешь мне, что умеешь. Я невольно поднял руки и посмотрел на них. Это было давно. Не думаю, что сейчас хочу, чтобы кто-то слышал мою игру. Занимался серьезно? Спрашивает мужчина без всякой иронии. Даже не знаю, что на это ответить. Не хотел я ему врать, но и сказать правду не мог. Могу я самостоятельно позаниматься? Упражнения, которые мне нужны, я знаю. Занимайся, махнул он рукой и вернулся к своему привычному образу. Все равно, когда закончится твое наказание, я здесь больше тебя не увижу. Подойдя к тренажеру, сажусь на стул и кладу руки на клавиши. Гамма это, слышится голос учителя со спины. Ну, кто ответит? Последовательность звуков в восходящем или нисходящем порядке, произносит какая-то девушка словно по учебнику, Википедия. Правильно, звуки, разносящиеся по аудитории, становятся расплывчатым фоном, а вся концентрация уходит на пальцы. Сначала медленно и без ошибок, потом буду постепенно увеличивать темп. Первый удар молоточка, который разбился о замшу вместо струны, отдает тактильной отдачей в пальцы. Спустя один час, за преподавательским столом сидит господин Ян и переключая звук, идущий с одного синтезатора на другой, его лицо все больше кривится в гримасе. Господин Ян не выдерживает и поднимается с места. Вредитель, ты музыкальный вредитель, а не ученик. Его голос становится раздражительнее с каждым словом. Он тыкает пальцем на клавиши перед носом ученика, который перестает играть, как только Сансиньим подходит к нему. Ты разве не видишь, что даже не попадаешь в метроном? Указывает он на небольшой монитор синтезатора. Я пытаюсь, Сансиньим, обреченно произносит парень, слегка поджимая губы. Ты пытаешься разрушить мой слух, вот что ты делаешь, вздыхает господин Юн. Щебаль. Так, все у нас перерыв, наконец, оглашает он ученикам, в глазах которых зажегся свет, как только услышали эти заветные слова. Господин Ян направляется к выходу, но перед этим останавливается рядом с новичком, что недавно пришел к ним в класс. Он видит, как Суджин перебирает странную череду нот одной рукой, и недовольно хмурится. Может, самоучка? Невольно проносится вопрос в его мыслях, после чего учитель выходит за дверь, оставляя учеников одних. Фух, протягивает одна из девушек, с длинной челкой на лбу. Я думала, что умру. Не говори ерунды, отмахивается другая в синем коротком платье, доставая из сумки тымаки. И, сняв обертку, протягивает подруге. Вот лучше, поешь немного. Не ед, уставший, протягивает девушка и ложится головой на клавиши. Менеджер сказал, что мне нужно сбросить 2 килограмма. Странно, удивленно вскидывает бровь вторая. Я видела твои показатели. У тебя вроде все в норме. Да, но господин Чок застукал меня за поеданием котлеты в темпуре. Она кривится. И, сказал, что после нее я растолстею. Если не сейчас, то вес может появиться даже через неделю. Грустно говорила она. Теперь и худеть мне нужно заранее. Да, в словах менеджера может быть смысл. Подруга пожимает плечами и готовится сделать укус. Ну, как хочешь. Но по голодному взгляду знакомой, видно, что хочет она совсем не такого. Весь класс наполняется пустой болтовней. Подростки и молодые люди оживленно переговариваются между собой и просто отдыхают. И только Суджин продолжает ожесточенно отбивать по клавишам, один известный только ему ритм. Эй, замечает его девушка с тымаки. Аф ним все намана, дожевывая, кивает в его сторону. Не уверен, обращает на него взгляд Тхэгён. Юноша, с крашенными в ярко-русые волосами и общественно признанной любимицей их учителя по фортепиано. «Эй, приятель!» – пытается он дозваться, но на него не реагируют. «Слушай», – говорит вторая девушка, – «может, он тоже это, ну, шоппером стать хочет?» «Не, шоппером стану я», – усмехается юноша и мечтательно добавляет. «Научусь и сыграю роль пианиста в Дораме, вживую». «А да», – протягивает девушка, – «а вам не кафеца?» «В то это не намана», – не отрывая взгляда от Суджина, продолжает рассуждать жующая девушка. «Ну да, с таким рвением он себе всю руку отобьет», – кивает вторая. Через несколько минут после этого разговора, дверь в класс снова открывается и на пороге появляется господин Ян. «Ну что, отдохнули?» Все тут же выпрямляют спины. Девушка в синем платье тут же прячет недоеденный тамаки в сумку, а взгляды учеников направляются в сторону Гюбо. Сансиним же обводит всех взглядом, оценивая готовность учеников, и останавливается на Суджине, который отбивать свои упражнения с гулким звуком удара по клавишам. Его лицо застывает в недоумении. Он что не вставал, невольно соскальзывает удивленный вопрос от мужчины. «Угу», — кивает парень с центра. «Мы пытались его остановить, но искусство пронзило его самосознание», — закончил его фразу господин Ян по-своему и кивнул. «Я понял». Он подходит к Суджину, который даже не замечает возвращения преподавателя. «Эй, новичок», — обращается к нему Гюбо. «Я понимаю твое рвение, но ты ведь знаешь, что с непривычки можешь и травму получить». «Знаю», — отстраненно говорит Суджин, находясь словно в своем мире. Несмотря на то, что Сансиним не уверен, понял ли его новичок или нет, он все же пожимает плечами и снова обращается к ученикам. «Продолжим. Один час спустя. Жить в другом теле – это странно. Да, необычно и странно. Других слов я подобрать не могу. У Суджина, к примеру, мышцы и связки ног были куда более натренированными, в отличие от моих, так как большую часть жизни я передвигался с тростью. Различия в мелочах были повсюду. Длина рук, размер ноги, форма ладони, размах плеч, привычки двигаться, задействуя ту или иную группу мышц. Все было другим, и мы с моей шкуркой все это время медленно и постепенно пытались привыкнуть друг к другу. Но несоответствие, о которое я чаще всего спотыкался, были подушечки пальцев. Я даже представить себе не мог, какая разница ощущений может быть от двух разных рук. С самого детства я привык ощущать мир через прикосновение твердой кожи пальцев, огрубевших от множества часов игры на клавишных и гитаре. Иными словами, подстройка тела под душу шла медленно и со скрипом, словно ржавые шестеренки, проворачивающиеся в таких же, проржавевших пазах. Но не сейчас, разучивая простое упражнение, я через чувство ударов, тактильно ощущал, как моя душа, сознание или, что-то еще, учит мое новое тело двигаться. И тело, пусть даже через боль, с готовностью на это отвечало. Нет, до исполнения полета валькирии мне было, еще очень далеко. Но если допустить, что я начал тренировку на скорости 0.1, то сейчас я перешагнул отметку на 0.2 и стремился к следующей. Это было захватывающе. Скорость того, как мои пальцы адаптировались под сигналы, которые я им посылаю, ясно давала понять, что я в ближайшем будущем, я полноценно смогу. Суджин, я услышал громкий, настойчивый голос у себя возле уха, и меня словно вышвырнуло из потока, в котором я плыл. Суджин, обернувшись, я увидел недовольное выражение лица учителя Яна. «Да, занятия уже полчаса, как закончились и все, кроме тебя, давно разошлись», — сказал мужчина, скрестив руки на груди. «Тебя нельзя было дозваться, поэтому я просто продолжил заниматься своими делами и оставил все как есть, и даже бы тебя не трогал, но...» Он показал взглядом в сторону моих брюк. «И действительно, сейчас в кармане у меня вибрировал телефон, отдавая на всю аудиторию дрожью в стуле. Простите, еще не до конца», придя в себя, не то спросил, не то сказал я, в спину уже уходящему учителю Яну. «Да, господин Кан», увидев номер менеджера Кана, поднимаю трубку. «Суджин», раздался взволнованный голос из раскладушки, «у тебя что, еще не закончились занятия?» Я еще раз обвел помещение взглядом. Действительно, в классе оставался только Гюбо, читающий что-то за учительским столом. «Закончились», — с отстраненным удивлением сказал я, сжимая и разжимая пальцы в кулак. Сейчас подушечки пальцев отдавали болью и одновременно с этим онемением. «Тогда почему ты еще не в зале для хореографии?» — послышался его удивленный голос. «Зачем?» — не понял я. «Я же отстранен». Ты отстранен от танцевальной практики, а не танцевальной постановки. Черт, мысленно выругался я, так надеялся, что от уроков танцев избавился в любом их проявлении. Суджин, у тебя есть минута, чтобы оказаться в зале для хореографии, пришли эклипсы, и с ними вас посетит генеральный директор, вместе с главой преподавательского состава. Все три не должны их радостно и воодушевленно встречать, ты понял, а эклипсы, это, господин Кан, переспрашиваю я, так как в телефоне слышу только тишину. Это идол из агентства C9 Entertainment, уставшим голосом сказал менеджер Кан. И, ради всего святого, я заклинаю тебя, Суджин, не вздумай при них сказать, что ты их не знаешь. 3 года назад они имели все шансы стать самой популярной женской группой Кореи. Понял, я одеревеневшими пальцами переложил телефон с одной руки в другую и, скривившись, теперь пытался разработать и вторую руку. Сейчас буду. Поспеши, через минуту ты уже должен быть здесь и... Замялся господин Кан. Я этого не должен говорить, но вы будете разделены по группам, где каждая команда будет соревноваться друг с другом, а главой каждого конкурирующего коллектива будет одна из девочек-айдолов. Суджин, для тебя это шанс, набрать рейтинг и дебютировать. Ты должен всеми силами попасть в самую перспективную команду и показать себя. Вас понял, спасибо, ответил я и, услышав сигнал об окончании звонка, сложил телефон. Так, и чем мне это грозит? Глава 15. Айдол и команда мечты. Поднявшись на этаж, где обычно проходит урок по хореографии, и завернув за угол лифтового холла, вижу целую толпу персонала. Здрав, хотел было поприветствовать, но сразу наткнулся на строгий взгляд господина Кана. Он резко и быстро качнул головой в сторону двери аудитории, показывая, чтобы я поспешил внутрь. Больше он внимания на меня не обращал, так что, послушавшись, я направился внутрь. Первое, что меня встретило, тишина. Вся наша неполная тридцатка стажеров стояла у зеркальной стены и, судя по их виду, боялись даже дышать. Напротив взволнованных чем-то подростков стояла Ерим, наша учительница танцев. Женщина, по первому взгляду, тоже спокойствием не отличалась. «Здравствуйте, тренер», — сказал я и слегка поклонился. «Проходи быстрее, Суджин», увидев меня, она улыбнулась и указала в конец неровного строя. Когда я проходил мимо, почувствовал легкое прикосновение и, обернувшись, заметил ее руку на своем плече. «Мы уже слышали новость о твоем отстранении», — с грустной улыбкой сказала Ерим. «Не расстраивайся. Я знаю, как тебе нравятся танцы, но это временно. А пока мы можем встречаться на уроках постановки». Я слегка улыбнулся женщине, в знак признательности, но в мыслях мог только поморщиться. Для меня было все едино, что практика танцев, что их постановка, перспектива посещать любое из этих занятий, меня совершенно не вдохновляло. Развернувшись и направившись на свое место, я встретил еще одного знакомого, Инхо. Не блондин стоял в первом ряду и смотрелся взглядом, будто выиграл у меня в карты. Глаза сияют, подбородок поднят, а ухмылка выражает полную и безоговорочную победу над жалким мной. Ну хоть кто-то здесь готов меня поддержать, в моем нежелании посещать это место, подумал я и тоже кивнул парню в знак признательности. Через несколько минут дверь в зал распахнулась и на пороге появилась часть той самой толпы, которую я встретил в коридоре. Зашли не все, к тому же добавились новые, незнакомые мне лица. Первый, возглавляя эту важную делегацию, зашел наш генеральный директор, господин Вон. Он здесь, как я понял, ответственен за самые важные объявления, и в прошлый раз я его уже видел. Вторым был менеджер Кан, а сразу за ним шел болезненно худой мужчина с аккуратно уложенными, но редеющими волосами. На его голове было столько лака, что казалось, от света ламп он вот-вот расплавится и стечет ему на лицо. Лично он был мне не знаком, но, как и весь руководящий персонал, его фотографию, имя и должность я видел на сайте агентства. Это был руководитель преподавательского состава Богиль, человек, отвечающий за составление всей учебной программы и подбор основных тренеров и учителей. И если впереди шли уже знакомые нам лица, то те, кто следовали за ними, удивили не только меня, но и остальных присутствующих. Начнем с того, что замыкали эту группу сразу 3 человека с камерами. Парни скоро перебили ногами и забежали в помещение, словно спецназ, а затем слаженно рассредоточились по залу, заняв важные стратегические места для съемки. Ну а снимали они, по большей части, пятерку невиданных нами зверушек, четырех девушек в черных медицинских масках и солнцезащитных очках и высокого, представительского вида мужчину лет 45, идущего перед ними. «Это же NB!» – послышался возле моего уха восторженный женский писк. Ее голос заставил меня обернуться и, кроме незнакомой мне девушки, которая сейчас прикрывала рот ладонью, и сквозь нее что-то вовсю бормотала, я увидел, что где-то половина всех трейни не особо-то от нее отличались. Кто-то аж задыхался от нахлынувших их чувств. Это NB, девушка, которая не могла найти выхода своим эмоциям, решила вылить их все на меня и, развернувшись, тихо бормотала словно безумная. А рядом с ней, ледяная королева, Хёджин. «Ладно», — сказал я и медленно кивнул, сделав маленький шаг от нее в сторону. Благо я стоял самым крайним. «Аньон», — весело прокричала самая низкая из четверки и задорно помахала нашей толпе рукой. «Аньон, привет!» «Привет, Яцлипсиген!» Столпы сразу послышались голоса, от резкости которых у меня зазвенело правое ухо. Тишина. Как только все пришедшие заняли место в центре зала, директор Вон громко призвал весь этот бардак с выкриками прекратить. Итак, словив тишину, в которой только слышалось взволнованное глубокое дыхание подростков, мужчина начал свою речь. «Наконец-то настал день, которого мы так долго и с нетерпением ждали. Ну не знаю, я, к примеру, ничего подобного точно не ждал. Да и насчет долга, спорное заявление. Новость, что на наших тренировках будет присутствовать дебютировавшая группа, совсем свежая. Мы об этом только на прошлых занятиях услышали. Здесь либо директор Вон красиво приукрашивает для гостей, либо вся эта программа была задумана давным-давно, а нам об этом сообщили только на днях. Впрочем, по редким вздохам, которые продолжали звучать то тут, то там из толпы личинок агентства, их такие нюансы вообще не беспокоили. А вот, генеральный директор разошелся по полной и сейчас задвигал речь о сотрудничестве двух престижных агентств и знамени Хэллю, которое мы должны пронести в мир, с высоко поднятой головой. И ничего из этого не случилось, если бы не наши многоуважаемые гости. Как вы все уже догадались, Яцлипсиген из агентства С9 Entertainment и их менеджер господин Мун. Громко представил он нам пришедших. Поприветствуйте. Сумин, лидер группы, Хёджин, центр Юна, Агдан и главный голос Эклипса NB, Макры группы и главный исполнитель реп-партии Эклипс. От всех трейни послышались громкие хлопки, которые им не пришлось подхватить. В ответ девушки сняли прикрывающие их лица медицинские повязки, и вопреки моим ожиданиям, вышли вперед, сделав довольно глубокий поклон, не в 90 градусов, но гораздо ниже, чем при обычном приветствии. Я, если честно, ожидал, что они просто помахают рукой или сделают пальцами смайлик. Меня в прошлой жизни девочки-певицы из Кореи как-то так и встречали. Моих скудных знаний о корейском этикете не хватило, чтобы оценить, как на это реагировать, так что я посмотрел на остальных трейни справа, но те так и остались стоять, не считая того, что снова начали махать руками и издавать по очереди странные звуки. А эта мамочка группы Сумин, девушка, стоящая рядом со мной, не найдя в моем лице собеседника, обратилась к парочке совсем молодых девочек-стажеров возле нее. «Она такая классная, хочу быть, как она. Ты хочешь быть мамочка?» На ужасно ломаном корейском, широко распахнув глаза, спрашивает маленькая трейни, явно плохо понимая язык. «Самый спокойный из тех людей, которых я сейчас наблюдал, был менеджер из агентства С9», мужчина сдержанно кивнул, поприветствовав нас, и сделал еще один поклон в сторону господина Вона. Директор поднимает руки ладонями вперед, жестом прося всех замолчать, и оборачивается к своим подчиненным. Наступает минутная тишина, нарушаемая лишь тихими шепотами, которые пробегают между рядами. Взгляды трейни устремлены на группу девушек, очевидно, что сегодня они в центре внимания. Но все это не про меня. Я понятия не имел, кто они такие, и ни разу о них не слышал. Хотя в свободное время, к примеру, по дороге в школу или в агентство включал музыку, пытаясь хотя бы немного начать разбираться в местных трендах. Атис, Neon Pulse, Alpine, да даже через нашего агентства, но не Eclipse. С другой стороны, я же не всех старался запомнить, да и несколько часов прослушивания чартов не делали из меня знатока корейского музыкального пьедестала. Яцлипси выглядели, ну как и все айдолы из женских групп, ярко, фактурно и каждая в своем образе. Девушки были красивы по-своему, что для рекламы было самое то. Благодаря своим различиям, Группа могла охватить чуть ли не весь рынок возможных услуг и товаров. Длинноногая красотка с платиновыми волосами, пацанка в рваных джинсах и челкой на бок, таких Агдан еще здесь называют. Невысокая улыбчивая девочка, с покрашенными в красной каре, и девушка с прямыми черными волосами из классического образа идеальной жены для Азии, тут можно подставлять почти любую восточную страну. Все приветливые, готовы к свершениям и с улыбкой на лицах. Хотя нет, присмотревшись к пацанке, вижу, что она к свершениям не готова. Свалить бы отсюда, явно читается на ее лице. Так, ребята, из группы персонала выходит худощавый руководитель по персоналу господин Бо, а директор остается позади. Вы слушайте внимательно информацию, которую я сейчас вам расскажу. В ваш учебный план будут внесены изменения. В этот момент шепот прекращается, а подростки готовы внимать. Во-первых, продолжает он, теперь у вас не будет дней, полностью посвященных профильным предметам. В ближайшее время мы постараемся воспользоваться возможностью тренировки с группой Eclipse и охватить как можно больше занятий за это время. Во-вторых, как вы уже поняли, на тренировках с вами будут присутствовать участницы группы Eclipse, указывает он на девушек, на что некоторые тренеры расцветают еще больше. Девушки будут тренироваться наравне с вами, и вы сможете на практике ощутить разницу между уровнем уже дебютировавших звезд и своим. Часть занятий пройдет в конкурентной среде. Вас разделят на 4 группы, каждую из которых возглавит одна из участниц. За выполнение заданий вашу команду будут оценивать и начисляться баллы, которые в конце программы по обмену опытом добавят к вашему личному рейтингу. Ура, ура, не выдержав с иронией очень тихо произношу, на что девушка, стоящая рядом, обратила на меня внимание и вопросительно на меня посмотрела. «Файтинг», говорю, выдавив улыбку, показал я ей знак индейских вождей, на что та радостно кивнула и отбила приветствие в ответ. «Черт, меня все эти новшества вообще не вдохновляют. Одно дело – думать о том, как откосить от занятий, работая в одного, но что делать, если ты в команде? И, наконец, в-третьих, ну давай, добей меня». На всех занятиях будет присутствовать наблюдатели. 2 несменных, это я с господином Муном и, конечно, преподаватель в зависимости от того, какой будет урок. Во время занятий мы будем начисляться вам баллы. Это напрямую повлияет на ваш шанс на дебют. Получается, что договориться с кем-то одним тоже не вариант, ну просто прекрасно. Простите, неуверенно тянет руку одна из девушек трени с первого ряда. А можно вопрос? Конечно, рубленной фразой произносит господин Бо. А съемочная группа, указывает она в сторону людей с камерами. Он тоже будет присутствовать на занятиях? Ах да, произносит он, словно забыл сказать о самом важном. Молодец, что напомнила. Все, что происходит на занятиях, теперь будет сниматься на камеру. Это нужно для YouTube-канала группы Eclipse в рамках подготовки к камбику. Так что, вполне возможно, что вы появитесь в одном из видео на их официальной странице. Вау! Вдохновленно раздалось единовременно от нескольких трени. Но вам нужно помнить, решил в конце вставить слово менеджер Кан, что наши звездочки РМ не должны ударить в грязь лицом, и тем более опозориться на всю Корею. Вы меня поняли. Конечно, менеджер Кан, тут же кланяются в ответ трени. После того, как с приветственной речи закончились, а менеджер Кан и директор Вон вышли из помещения, в зале остаются главный тренер, учительница по хореографии, менеджер группы Eclipse, сама группа и, конечно же, трени-агентство, плюс 3 оператора, но на них все участники старательно пытаются не обращать свои взгляды, поддерживая образ, что все естественно. Итак, хлопнув в ладоши, чтобы обратить на себя внимание, господин Бо обращается к трени. Начнем наше первое занятие. Так как большинство ваших уроков будет проходить в командах, то именно сейчас мы их и сформируем. Айдолы группы Eclipse будут капитанами и сейчас по очереди выйдут вперед, чтобы выбрать себе участников для своей группы на все время совместных тренировок. Смотрю направо и вижу, что лица трени светятся от счастья, их же сейчас сами Eclipse будут их выбирать. Атмосфера веселья и предвкушения витает в воздухе. Значит, начнем с... Поворачивается господин Бо к нашим гостям, как внезапно его перебивает одна из 4 пришедших девушек, сделав несколько шагов вперед и потянув руку вверх. Она чем-то напоминает школьницу, которая знает правильный ответ и хочет выступить перед классом первой. «Я первая», — восклицает она с улыбкой. «Можно?» «Да, конечно, НБ, указывает в сторону трени главный тренер. Давай. Девушка по имени НБ среди остальных участниц выделялась своим невысоким ростом и слегка смугловатой кожей. Более того, вместо того, чтобы белить ее косметикой, как остальные, она, наоборот, словно и не пыталась скрывать свою смуглость. Ощущение, что это было ее особенной фишкой. Впрочем, как и ярко-красные волосы, постриженные под каре. НБ оглядывает всех трени с любопытством и задумчивостью, пока толпа из примерно 20 человек, затаив дыхание, выжидает ее вердикта. ХММ, слегка протягивает она, подведя указательный палец к подбородку. Но вместо того, чтобы указать на конкретных участников, она оборачивается в сторону главного тренера. А можно посмотреть на рейтинговый список стажеров? Он же у вас есть? Девушка в рваных джинсах, усмехнувшись, фыркает. Мошенница, громко произносит она в пустоту. И из-за ее фразы по комнате раздается смех. Сама такая, отмахнулась мелкой рукой и, проигнорировав ее слова, смотрит на главного тренера. Почему бы и нет, отвечает мужчина, открывая папку, которую держит в руке. Достает толстую тетрадь и протягивает НБ. «Спасибо, тренер», с миловидной улыбкой отвечает она ему. НБ, получив желаемое, поворачивается, когда Нэ показывает ей язык. «Итак», снова протягивает она, и, придерживая одной руке тетрадь формата А4 другой, водит пальчиком по ней. От умственного напряжения она даже слегка высовывает язык. «Первый. Чжемин, 18 лет, будет ведущим танцором в моей команде. Потом Инхо». Услышав вторым свое имя, не блондин, выходит вперед с походкой победителя. А НБ продолжает перечислять лучших с рейтингом тех, кто ей приглянулся. Набрав в свою команду около 8 человек, НБ, наконец-то, останавливается. Ну, как останавливается? Ощущение, что она выбрала бы себе еще больше жертв, вот только взгляд самой старшей из группы, которую звали их менеджера, дал понять, что пора мелко избавлять обороты. Второй из девушек вышла Хёджин, ту, которую шепотом наши трени называли ледяной королевой. Под ободряющий кивок со стороны их лидера, девушка выходит вперед. Волосы, выкрашенные в платиновый цвет, прямая осанка, чуть задранный вверх подбородок и, действительно холодный взгляд. «Держи», радостно передав журнал Хёджин, словно олимпийский факел, НБ указывает на верхнюю строчку списка. Как только коллега принимает тетрадь и кивает в знак благодарности, «Я тебе специально первый номер оставила». НБ снова улыбнулась и отошла в сторону, пока Хёджин внимательно рассматривала список, остановившись на строчке, которую указала ей девушка. Несколько человек, которые стояли рядом со мной, начинают перешептываться друг с другом, с интересом пытаясь догадаться, на кого именно указала НБ. «Ведь он Хи». Четко произносит Хёджин, и ее звонкий голос словно ледяной ветер разносится по помещению. «Сделай, пожалуйста, шаг вперед». Из толпы шаг вперед делает девушка, которой Суджин на видео признавался в любви. Получается, она здесь первая в рейтинге. Интересно, Суджин себе по этому критерию девушку и выбирал, в отличие от НБ, которая просто называла фамилии и имена, собирая свой отряд. Хёджин подходит к трене и начинает внимательно ее разглядывать. Осмотрев девушку от волос до коленных чашечек, она кивает. «Подходишь», Хёджин указывает себя за спину, приглашая девушку присоединиться к ее команде. Та же, пытаясь сдержать широкую улыбку, поджимает губы, кивает и проходит вперед, становясь в несколько шагов от уже сформированной команды НБ. После Кёнхи я услышал еще несколько имен, которые когда-то видел на сайте. Пока, наконец-то, не прозвучало знакомое. Ли Суджин, снова высокий чистый голос называет имя. «Сделай, пожалуйста, шаг вперед». А вот и ко мне очередь подошла. Насколько я мог понять, у Суджина были неплохие баллы. Но судя по тому, что в списке я был где-то в первой части середины, то история с видео мой рейтинг слегка подкосила. Делаю шаг навстречу Хёджин, и та подходит ко мне. Девушка пристально осматривает меня так же, как и остальных, и внезапно мы сталкиваемся взглядом, ее взгляд пронзающий и холодный, мой, да черт его знает. Проходит несколько секунд, зал заполняется тишиной, пока она не произносит. «Нет», произносит девушка, и в этот раз ее голос не настолько громкий, но все равно его слышит весь зал. Ну а я слышу, как по залу проносятся редкие смешки, мысленно пожимаю плечами и делаю шаг назад. После того, как Хёджин набрала свою команду, она подходит к Сумин, лидеру их группы с образом «идеальная корейская жена» и что-то шепчет ей на ухо. Девушка, выслушав ее, косится в мою сторону, но почти сразу оборачивается обратно. Странно, я вроде бы ничем их оскорбить не успел. Даже по совету Джан Ди рот еще не открывал. Кстати, а если меня все четверо не выберут, меня отстранят вообще от всех занятий, и я смогу засесть в классе клавишных? Такая перспектива мне нравится. Следующей вышла та самая лидер группы, Сумин. Перед этим она пыталась пропустить вперед девушку в рваных джинсах, но та лишь лениво отмахнулась. Девушка быстро набрала свою команду, обойдя меня стороной, и нас из широкого строя осталось всего четверо. А спереди стояли три группы трини со своими айдолами во главе. Юна обращается к оставшейся участнице группы лидер. «Кажется, тебя обделили», указывает она в сторону четверых трини. «Может», вклинивается в разговор главный тренер, «хочешь взять кого-то еще?» Он оглядывается. «У НБ, например, 8 человек, можешь взять одного из них». Но услышав это, НБ сложила руки, выпятила грудь и грозно прищурилась, ограждая выбранных трени собой от других. «Не отдам», всем своим видом показывала она. Такая поза вызвала новый тихий смех в аудитории. «Да не нужны мне твои ребята», закатывает глаза к потолку Юна и обращается к нам. «Пойдем, команда», она жестом руки подзывает нас к себе. «Теперь, когда с группами определились», – произносит руководитель, – «и мы можем начать первое занятие по танцевальной постановке, вам предстоит выполнить первое задание и воспользоваться этой возможностью, чтобы хорошо познакомиться. Первое задание будет простым. За 30 минут вы должны придумать ремейк танцевальной хореографии песни «Вхиспири» из первого альбома «It's Lipsy Genie» и показать нам свой перформанс. Вы же все знакомы с этой песней и ее танцевальным номером?» Последний вопрос прозвучал на манер шутки, и что самое пугающее, эту шутку действительно оценили. Так что сейчас все весело смеялись и болтали. Ну почти все. Наша пятерка имела разные выражения лиц, но слова «предвкушение» и «дикий восторг» точно ни к кому из нас не относились. Получив задание, все четыре группы заняли свои места в зале и старались по полной использовать отведенные им 30 минут. Группа NB вообще расселись в центре, прямо на полу, и сейчас громче всех болтали. Мы же молча отправились за нашим новым лидером Юна в сторону лавочки. Девушка села, а мы остановились перед ней. Она молчит, мы молчим. Я сел сбоку. Еще через минуту тишины решил достать телефон, и немного отдохнувшими, после уроков клавишных, пальцами стал набрасывать план на вторую главу книги. Спустя 5 минут. «Ну что, есть какие-то идеи?» — слышится голос нашего лидера. Поднимаю голову и вижу, что ее слова никакого отклика у нашей четверки, по какой-то причине, не нашли. Нет, отсутствие моей мотивации мне понятно, но с остальными то что? Две девочки, которые стояли рядом со мной в строе, и теперь оказались здесь, были совсем мелкими. Одной по виду лет 14 максимум, а вторая, если и старше своей подруги, то не намного. И сейчас обе смотрели на все абсолютно офигевшим взглядом. Был еще парень с внешностью корейского метиса и смешанного с черт знает чем. Глаза зеленые без двойного века, а волосы рыжие, при том как будто это его натуральный цвет. Корейский ирландец, рыжий, просто стоял полубоком к нам, сцепив руки у себя на груди, и молчал. Все молчат, так что поворачиваю голову к Юна и красноречиво даю понять своим лицом, что вперед. «Ты звезда, дерзай и веди нас к победе». «Мне влом», честно признается та. «Мне тоже», пожимаю плечами и возвращаюсь к телефону. Внезапно к нашей компании, которая просто пышет бурной деятельностью и энтузиазмом, подходит оператор, желая снять подготовку группы. Мы с Юна, не сговариваясь, одновременно машем ему рукой и возвращаемся к тому, чем мы занимались. Она сидит молча, а я клацаю в телефоне. Тройка трени стоит в ожидании. Оператор чему-то расстроился и ушел. «Ладно», — обреченным голосом произносит девушка. «Нам в любом случае нужно что-то придумать. Тебе влом», — она смотрит на меня. «А что насчет вас? Какие мысли?» «Мюсли», — на корявом корейском произносит самая младшая девочка и любознательно поворачивает голову на бок. Вторая отдергивает ее за рукав, яростно качает головой и быстро печатает. Потом показывает ей что-то на телефоне. «Иностранки», — удивляется наш лидер. «Таиланд», — произносит одна. «Тайвань», — произносит вторая. «Просто восхитительно», — произносит Юна и обреченно закатывает глаза к потолку. «А ты, рыжий, что, тоже иностранец и ни хрена не понимаешь по-корейски. Мы понимаем, говорит та, что выглядит старше. Плохо говорить, но мы понимать. Я тоже все понимаю, односложно отвечает на вопрос ирландец, просто с ужасным акцентом, и на мое удивление он ближе всего вообще к бразильскому. Ты бразилец, не выдержав, все-таки уточняю я. Парень на это только бросает на меня хмурый взгляд и отворачивается. А что тебя удивляет? Легкомысленно спрашивает. Юна, у вас где-то треть или четверть трени должны быть с других стран. Ты не знаешь, с кем учишься. Нет, объясняю я. Меня удивляет, что я вижу зеленоглазого рыжего бразильца. И да, я с ним плохо знаком. И даже если Суджин с ним знаком хорошо, если учесть то, как он на меня реагирует, моя фраза, так или иначе, попадает в контекст. А бразильцы не бывают рыжими, удивляется, но сразу после этого мотает головой, напоказ выбрасывая из головы тему. Короче, нам сейчас нужно быстро познакомиться и придумать, как создать перформанс на танец моей группы, так что давайте поспешим. Начнем с знакомства. Я, как вы уже слышали, Юна, Суджин, представился я, Линь, сказала младшая, Цин, та, что старше, Витер, назвал себя бразильско-корейский ирландец. Просто команда мечты, подумал я, и изумился тому, как я умудряюсь постоянно вляпываться в какой-то бардак. Я убью NB, вторила моим мыслям Юна, но почему-то виня за это свою подругу. На самом деле, я действительно не знал, что делать с этим танцевальным кавером, даже если оставить за скобками мое нежелание вообще в этом участвовать. Дело в том, что мода на музыку и танцевальные стили в этом мире отставала лет на 5, а то и больше, а я начал работать с идолами из Кореи не настолько давно, да и работать, громко сказано. Я в основном наблюдал со стороны за постановкой танцев женской группы, но в дела профессионалов вмешивался редко, особенно если это не касалось музыки и эти профессионалы укладывались в рамки технического задания, выданного лично мной. Так что да, в какой-то степени я успел поучаствовать в создании клипов, но совершенно не был уверен, что какие-то из наработок моего прошлого мира зайдут здесь и сейчас. Это, кстати, было применимо и к музыке, так что чтобы понять, что нужно потребителю сейчас, я изучал, что они вообще слушают. Я точно убью NB, зачем-то повторила Юна и окинула всех нас взглядом. Ну что, команда, вперед, я готова выслушать любые идеи. Глава 16, выступление. Я точно убью NB, зачем-то повторила Юна и окинула всех нас взглядом. Ну что, команда, вперед, я готова выслушать любые идеи. Идеи? Снова с интересом спросила мелкая, а вторая принялась дергать ту за рукав и что-то объяснять. Кажется, уровнем понимания языка девочки себе немного польстили, но, по крайней мере, старшая Цин, скорее всего, нас понимает, потому что постоянно объясняет все младший Линь. Юна требовательно взглянула на рыжего, но тот так и продолжал стоять полубоком, хотя по его нахмуренному лбу было заметно напряженную, но безрезультатную мысленную работу. Теперь она обернулась ко мне. «Ладно», — мысленно вздохнул я и отложил телефон. «С выступлением в любом случае нужно что-то делать. Слушай, а ты сама хоть понимаешь, что конкретно от нас требуется?» Попытался я разобраться в задании, прежде чем приступить. «К работе будет громко сказано, но хоть к чему-нибудь. Изменить танец можно как угодно, нам не уточнили, с какой целью и для чего. Если это клип в динамике, для тех вон камер», махнул я рукой в сторону одного из операторов, «то это одно, если танцевальная постановка в зале со статичной съемкой, то совершенно другое, или дело в том, чтобы создать вообще что-то третье, чему учат на уроках и только здесь. И все это, учитывая, что уложится в 30 минут, в принципе невозможно, на создание танцевального номера у полноценной команды может уйти как день, так и вся неделя. Почему ты так со мной говоришь?» Внезапно нахмурилась пацанка и подозрительно уставилась на меня. «В каком смысле?» «Не понял я, что не так, я здесь твоя старшая», продолжая хмуриться, указала девушка. «Посмотри на этих», кивнула она подбородком в сторону нашей команды, они, к слову, действительно нередко отводили от нее взгляд. «Или лучше на тех», кивнул теперь она в сторону команды Ледяной Королевы, эта группа была самой тихой, и даже со стороны было видно, как трени по очереди делают шаг вперед и уважительно ей что-то вещают. «Ты постоянно говоришь, так, как будто это я должна тебя слушать. Я тебе, что на какой-то фан-встрече автограф не дала, или ты всегда такой наглый? Ну, кстати, да, чего это я?» Подумал я про себя. Если я в прошлом привык общаться со знаменитостями преимущественно на равных, с чего я решил в консервативной Корее так себя вести? Тут целый зал трейни, который на них чуть ли не молится, хотя сами вскоре могут встать на их место. Да и генеральный директор обращался к ним с уважением. «Ага, именно так все и было», — отстраненно сказал я, имея в виду фан, встречу с автографом и, вспомнив этикет, сделал кивок в благодарность за наставление старшей. Впрочем, я больше витал в своих мыслях и не особо то и раскаивался, что по все еще хмурому взгляду заметила Июна. «Учту на будущее». «Учти», — согласилась та. «Но так что насчет цели задания?» Все-таки вернулся я к теме. «Нам не уточняли», — действительно задумалась девушка и стала размышлять над моим вопросом вслух. «Но от нас точно не ждут полноценной танцевальной композиции. Задание скорее рассчитано на то, что мы проведем небольшую работу и сможем лучше познакомиться. Но если учесть, что мы соревнуемся в командах, то дело не в том, как хорошо мы справимся, а насколько мы будем лучше или хуже остальных. Тогда второй вопрос», — произнес я, и сам теперь обвел нашу команду мечты взглядом. «Кому из нас вообще есть дело до того, чтобы побеждать в конкурсе?» Компания людей передо мной глубоко задумалась. «Мне на победу пофиг», — первой нашлась с ответа Юна. «Но и полностью игнорировать задание я не собираюсь, так что показать свою бурную деятельность нам в любом нам нужно». «Ладно, а вы, покемоны, что скажете?» Спокойно спросил я двух мелких девчонок, которые смотрели на наш разговор, округлив глаза, чем напомнили мне выдуманных зверюшек их японской анимации. «Покемоны?» – любознательно спросила Линни, сразу же повернула голову к Цин, ища у той подсказку, но, к сожалению, безрезультатно. «Так где-то так же, но смотрела уже на меня. Я хочу выиграть», – коряво произнес корейский ирландец. «А идеи, как это сделать, есть?» – насмешливо спросила его Юна. «Идей нет», – опустив голову, признался тот. «Тогда пришла наша лидер к какому-то для себя решению. Пусть каждый придумает по одному-двум танцевальным движениям, которые мы изменим в оригинальной композиции и добавим в танец. Так мы покажем, что, по крайней мере, пытались». В целом, по заторможенным кивкам, стало ясно, что такой компромисс всех устроил, и команда неуклюже принялась за выполнение задания. «Юна», — сказала девочкам по очереди исполнять оригинальную постановку песни в хиспере, чтобы было наглядней, а затем также по одному, они начали вносить туда свои небольшие и не всегда уместные изменения, пока очередь не подошла ко мне. «Ну», подняв вопросительно бровь, спросила меня Юна. «Теперь ты, вставай и показывай, что хочешь добавить в наш шедевр». «У меня нога», пожал я плечами и выставил вперед, уже почти выздоровевшую ногу, оттянул вверх штаны и показал место удара. Синяк выглядел хуже, чем чувствовался на самом деле. «У меня тоже нога», сказала девушка и, подтянув на себя свободные джинсы с дырками, поставила ногу рядом со мной на лавочку. «Смешно», покивав, признал я. «ПФФХР», послышалось хрипение и кашель со стороны центра. Обернувшись, я увидел парня, который еще в торговом центре подходил ко мне и к Мион. Сейчас он держал в руке бутылку и, кашляя, показывал не блондину пальцем в нашу сторону, что-то пытаясь возмущенно рассказать. «Он тоже попал в первую группу КНБ. Что-то я совсем с вами расслабилась», самокритично признала Юна и, скосив взгляд на операторов, закатала джинсы обратно. «Но мне определенно повезло. Где бы я еще могла найти трех иностранцев, которые еле говорят по-корейски, и одного инвалида?» «Инвалида», усмехнулся я, над понятной только мне иронией. «Ну, у тебя был шанс выбрать нормальных. Твои коллеги несколько раз тебя вперед пропускали», справедливо подметил я. «То есть с тем, что ты ненормальный, ты согласен?» «Ну да», пожал я плечами. Критически оценивая себя, из всех в этом зале, я здесь по уровню готовности стать айдолом нахожусь где-то между тремя операторами и их менеджером. И меня такая позиция вполне устраивает. «Так, ты просто косишь, или...» «Нет, попал в аварию», объяснил я. «Тренер должен быть в курсе, что в танцах я не участвую, так что позориться вы будете вчетвером. Получается», — подозрительно заговорил Рыжий, — «если мы победим, тебе начислят баллы просто так?» Мы с Юна медленно повернули головы к парню и с удивлением на него посмотрели, а затем одновременно и в голос рассмеялись. Порядок очереди проходил, так же как и очередность айдолов, выбиравших себе команды, и первыми начали выступление команды НБ. Группа выступающих вышла к зеркальной стене, напротив которой за столом с монитором уже расположились руководитель Бо, менеджер Мун и наша учительница Ерим. Все остальные тренеры расселись кто где мог у оставшихся стен помещения. Операторы, в свою очередь, заняли позиции, выбирая лучший ракурс для съемки. Двое из них снимали широкий план, стараясь охватить все помещение, а третий вышел вперед и встал между оценочной комиссией и выступающими, чтобы сосредоточиться только на сцене. В аудитории заиграла песня из троих людей персонала, только Ерим смотрела выступление вживую, остальные два мужчины уставились, а на монитор перед ними. Из того, что я видел, можно было сделать вывод, что главное, это то, как тебя снимет камера третьего оператора. Остальное уже детали. Заиграла музыка, и NB, как центр новой группы, вышла вперед. На самом деле, я не стал ничего предлагать совсем не потому, что мне было лень или в знак какого-то бестолкового протеста. Все было гораздо прозаичней. Я банально никогда не слышал эту песню. Изначально я даже хотел попросить включить ее у кого-то на телефоне, но оглянувшись, заметил, что все тренируются без наушников и по памяти. Но с другой стороны, а как иначе? Если здесь каждый начнет включать музыку, она будет играть с разных концов зала не в попад, пусть даже тихо и только на телефоне. Наушники тоже не могли в этом помочь, потому что нужно было на каждом танцевальном отрезке синхронизировать нужное время песни. Больше времени тратилось бы только на это. Тренеры, на которых я смотрел, во время подготовки, вообще не испытывали никаких сложностей. Даже два покемона и ирландец из моей команды понимали с полуслова, какой фрагмент хочет Юна, чтобы они показали. Складывалось впечатление, что песня их группы действительно была здесь всем хорошо известна. Выступление продолжалось, а я впервые слушал эту мелодию. Музыка ничем не отличалась от тех, что сейчас играли в чартах по всей Корее и были приблизительно тем же самым, что исполняли айдолы лет 7 назад в моем мире. В это время на моей земле К-поп уже успел избавиться от традиционных национальных инструментов и гитары, играющей на всю строку музыкальной дорожки. Но только начинал робко знакомиться со всей палитрой музыкальных эффектов и перехода в ритмичный глухой бит, вне зависимости от темы песни. Мелодично, да. Песню приятно слушать, по-своему тоже да. Может ли это выстрелить где-то вне Кореи? Очень сомнительно. Можно ли на этом хорошо заработать вне Кореи? Точно нет. С музыкальными переходами с дроп из брейкдаун, на крючок, или сильный бит в припеве здесь тоже не сложилось, они уже начали его вводить, но в виде робких ударных. В будущем это станет чуть ли не фишкой всего К-поп, где именно эти крючки станут кульминацией хореографии и будут по всему интернету в шортсах. А каждая К-поп группа будет всеми силами стараться придумать свои поубойней. Тот же «Ду-ду-ду-ду», где они делают жесты стрельбы руками в припеве, привлек к Blackpink чуть ли не пятую часть всей иностранной аудитории. Ну и, конечно, взаимодействие с камерой. По одному оператору было сложно судить, но он только плавно водил вверх и вниз, меняя ракурс. Хотя его еще можно понять, мы же здесь не клип снимаем. Наши судьи по очереди смотрели каждое выступление, выставляя одним им известные баллы, пока очередь не дошла до Сумин, после которой шла наша команда. И досмотрев до середины, я словил себя на мысли, что вижу закономерность в движениях оператора. «Юна», — тихо позвал я нашего лидера, не отрывая взгляда от выступления. «Чего тебе?» – буркнула та. «Я придумал движение, сможешь его вставить там, где я скажу?» – тихо спросил я девушку и обернулся. «С чего это вдруг у тебя энтузиазм появился?» – подозрительно посмотрела на меня девушка. Мы сидели на полу, устроившись у стены. Две девочки-иностранки расположились прямо перед нами, а мы втроем сидели чуть позади, наблюдая за происходящим. «Ты сама сказала, чтобы все поучаствовали», справедливо заметил я, но позориться выйдем только мы, вчетвером, как всегда в своем непередаваемом стиле сказал ирландец, услышав наш разговор. Ну да, не став спорить, согласился я с ним, здесь вообще без вариантов, танцевать я не умел, точка. Ладно, пребывая в состоянии пофигизма, перед будущей сценой своего личного провала, сказал Агдан, говори, что придумал. Пользуясь тем, что мы находились немного позади от стола преподавателей и нас они во время выступления не видели, я встал перед своей командой. «Смотри, у вас есть в середине перехода с припева под барабаны, на бридж», — начал объяснять я. «Ага», — лениво кивнула она, смотря на меня снизу вверх. Оператор в этот момент постоянно опускает камеру, чтобы показать движение ног, Сложив руки в окошко объектива, я постарался показать, как это выглядит. У вас там идет переход с витиеватого движения рук в ноги и делает он это достаточно резко. Все так, покивала она. И ты хочешь, можете пнуть камеру? Пнуть? Спросила самый мелкий покемон второго. Пнуть? Спросил ирландец и тоже почему-то посмотрел на вторую девочку, которая сама по своему виду была удивлена не меньше двух первых. Ты решил разбить камеру таким образом избавить нас от позора? По виду Юна даже на мгновение задумалась. Очень заманчиво, конечно, но нет. Да, не нужно ее взаправду бить, хмуро сказал я. Просто сделайте одновременное движение правой ногой в сторону объектива, как будто тыльной стороной ноги мяч пинаете. Я показал это в воздухе. Выглядит как отстой, призналась девочка. Точно отстой, согласился ирландец. Девочки ничего не сказали, потому что я бросил на них строгий взгляд раньше. Вас будет снимать камера, спокойно сказал я, впрочем, не особо стараясь кого-то убедить. И это движение будет синхронизировано с ней. Да пофиг, встала Агдан и дала сигнал подняться и остальной группе. Хуже все равно не будет. Да и движение всего одно, разучивать ничего нового не придется. Итак, увидев, что все остальные поднялись, показала пальцами отсчет. 1, 2, 3, удар. И под удар все сделали пинок в воздухе и девушка обернулась ко мне. Так, я кивнула и слегка скривил губы. Без музыки и камеры выглядело действительно отстой. Хуже ведь все равно не будет. Моя команда мечты выступала, и время подошло к кульминации, где заканчивался припев. Я стал позади стола преподавателей, на расстоянии, чтобы лучше рассмотреть, как это будет выглядеть на мониторе. 1, считал я в уме. Камера уходит вверх, чтобы снять движение запястья на вытянутых вверх руках. 2, камера резко опускается вниз. 3, досчитал я в момент движения. Удар, камера опускается к полу и оператор видит, как в его сторону несутся 4 пинка, 3 на приличном расстоянии, но ботинок Агдан, которая стояла ближе всего к краю сцены, заполняет весь объектив, и на экране можно даже разглядеть ее протектор. Получилось, с отстраненным удивлением в голосе говорю сам себе, не идеально, но действительно получилось. Затем я вижу, как картинка на мониторе уплывает вверх, и слышу, как по залу, в котором играет музыка, разносится удар. Камера не пострадала, просто слегка напугали оператора, так как тот не ожидал от нас такого маневра и потерял равновесие, завалившись на спину. Ну и руки держал вытянутыми, чтобы спасти аппаратуру. А мы заняли заслуженное 4-е место. От ярости руководителя Бо нас спасло только невыразительная реакция менеджера Муна, который никак не отреагировал, и Ерим, которая почему-то именно за меня заступилась. Сейчас занятие уже подошло к концу, и тренеры разбирали свою одежду, ожидая, пока кабинет покинет менеджер и учительница хореографии. Господин Бо ушел первый, а нам просто нельзя было расходиться перед старшими. Я сидел на скамейке, ирландец сверлил меня недовольным взглядом, на который мне было пофиг, а покемоны о чем-то весело болтали между собой, на такой ядреной смеси корейского мандарина и тайского, что у меня даже мысли не появилось это переводить. Вот его, невежливо показал на меня пальцем рыжий, обращаясь к двум девочкам. Больше не слушаем. Слушаем, то ли согласилась с ним, то ли хотела уточнить маленькая Линь, но посмотрев на подругу, увидела, что та и сама еще не определилась, что думает насчет всего произошедшего. Дело в том, что единственным, кто поставил нам пятерку, а это был самый высокий балл, который могли поставить судьи, был менеджер Мун. К слову, такой высокой оценки удостоились только мы, но с 2 нулями, проиграли всем остальным по сумме баллов. Сейчас Мун позвал Юна к себе, чтобы о чем-то поговорить. Пара часто бросала взгляды в сторону меня, во время своего общения, стоя в другом конце аудитории, но этом все. Я же просто сидел и ждал, когда нас, наконец, отпустит. Сегодня мне обязательно нужно было поговорить с менеджером Каном. Вестибюль РМ Интертейнмент. Вечер. Су Джин спокойно стоит перед менеджером Каном и смотрит тому в глаза. Мужчина при этом испытывает целую гамму чувств, показывая крайнюю степень удивления, и тщательно скрывает свое раздражение. Первой мыслью, которая возникала у Кан Дубона, а далее превратилась в фразу было: «Ты, что, шутишь?» Он с подозрением уставился на парня перед собой. Необычно привлекательные черты выразительного лица юноши, словно сошли с картины и мало напоминали того нервного парня в прошлом. Его манера поведения, смена стиля, то, как он стал себя вести, и, главное, глаза. Теперь он не отводил их, а прямо встречался взглядом с каждым, кого встречал. Взять даже их первую встречу после больницы на этом самом месте в вестибюле, когда он подошел к парню и молодой исполнительнице. Сара выглядела словно мелкая девчонка, которая прибежала к подростку, который совсем не заинтересован в разговоре с ней. Сначала мужчина решил, что это все результат потери памяти, и он просто не знал, кто стоит перед ним, но нет. Из контекста разговора он понял, что мальчик знал, что говорит с дебютировавшей звездой агентства. А та встреча в кабинете исполнительного директора, даже сам менеджер, иногда боялся сделать лишний вздох от давления, который производил господин Хан. В то время как 17-летний парень только лишь слегка кривился от крика его начальника. Он никогда не мог подумать, что потеря памяти сможет так сильно изменить человека. Здесь менеджер Кан видел как плюсы, так и минусы. С одной стороны, с таким характером Су Джин сможет лучше адаптироваться в мире бушующих волн и острых рифов корейского шоу-бизнеса. С другой, таким вызовом во взгляде, он мог нажить множество сильных врагов. Тот же исполнительный директор Хан тому пример. Су Джин становился непредсказуемым активом в его коллекции. С одной стороны, с его впечатляющей внешностью и поддержкой деда, менеджер Кан прекрасно осознавал, какие перспективы могут открыться, если он возьмет на себя роль личного менеджера группы с таким молодым человеком. С другой стороны, как вообще можно контролировать парня? Деньги. Ну так у семьи ли они должны быть, а до уровня топовых звезд, чтобы суммы стали значимыми уже и для них, на одной внешности ему не добраться. Менеджер Кан был реалистом. Надавить авторитетом, именно на это он потенциально и рассчитывал, когда брал деньги от господина Ли. Неуравновешенный Су Джин был в перспективе управляемым. Где-то сладко польстить, где-то надавить как взрослый на незрелого парня. Мужчина за годы работы здесь научился, как управлять глупыми подростками. Но постепенно он начинал жалеть о том, что принял тот конверт от Ним Сока. Особенно сейчас, во время этого неудобного для себя разговора. «Я действительно хочу на них взглянуть», – спокойно ответил парень. «Для чего?» – пожевав нижнюю губу, спросил мужчина. «Это все относится к конфиденциальной информации. Мне нужны не контракты с именами», – уточнил он. «Мне нужны примеры контрактов с распределением гонораров». Дубону захотелось смеяться, и он уже действительно хотел сбросить все маски, но наткнувшись на пару глубоких голубых глаз, которые за ним следили, проглотил уже прорывавшийся хохот. «Су Джин, эта информация не менее конфиденциальна для агентства, чем заполненный личной информацией контракт», пытался убедить он его. «Агентству невыгодно, чтобы будущие артисты начинали торг с самых выгодных условий, которые уже видели у кого-то. Да и только в редких случаях контракты пересматриваются индивидуально. На разницу в гонорарах больше всего влияет количество людей в группе, чем что-то еще. А авторские права, Су Джин, это уже детали, относящиеся к деталям контракта, и я». Менеджер Кан спокойно прервал начавшуюся речь 17-летний подросток. «Вы же менеджер, что ты имеешь в виду?» Нахмурился мужчина, непривычный отвечать на вопросы с такой формулировкой от своих подопечных. «Я имею в виду, что обязанность менеджера, даже если он работает на агентство, это отстаивать интересы своих подопечных, не говоря уже о некоторых других обстоятельствах. А сейчас в круг моих интересов охватывает именно все варианты контрактов, которые агентство заключает с артистами и композиторами». Услышав толстый намек о получении взятки, губы менеджера Кана побледнели от того, как он сильно их сжал. Су Джин, в свою очередь, действительно так считал и видел множество примеров, когда менеджеры стояли горой за своих музыкантов, даже под угрозой увольнения. Таких людей он уважал, а тех, кто готов был помочь своему стажеру, только благодаря толстому конверту, взятому от рук родственника, нет. Ему было плевать на обстоятельства, менеджер Кана и в будущем никаких дел с этим человеком он иметь не хотел. Дело было даже не в каких-то призрачных принципах, а в том, что цена таких отношений будет еще один конверт, только немного потолще. «Ты собрался меня шантажировать?» – тихим злым шепотом спрашивает мужчина, стараясь, чтобы в пустынном холле их не услышал. Су Джин не стал отвечать на этот вопрос, вместо этого он слегка наклонил свою голову. Одинокие пряди волос упали на его лоб, открыв взору пару чистых ярких глаз. Глава 17. Выбор синтезатора и урок литературы. Район Каннам. Время, 19.00. Неоновые вывески и фонари освещают вечерний Сеул. Из здания RM Entertainment выходит Суджин и оказывается на улице, окруженной небоскребами. Сверившись с найденным адресом на телефоне, он направляется к пешеходному переходу. Разговор с менеджером и просмотр пустых форм контрактов, с примерами авторских отчислений и гонораров, но без имен, дат и подписей, оставил меня в задумчивом состоянии. Контракт был проблемой, но далеко не глобальной. По сути, у него было только два явных минуса. Первый – это то, что я был обязан ходить в агентство и изображать из себя трейни, который тренируется в нем неполные 5 лет. Второй – это нищенская цифра 7, в авторских отчислениях с невозможностью продавать песни кому я захочу. И здесь выходов, так же как и минусов, по совпадению тоже было 2. Самый очевидный – это просто плюнуть на все и разорвать его ко всем чертям. Что из этого получится? Задница, полная, вот что, скривив губы и идя по вечернему тротуару, прошептал я сам себе. Даже если убрать за скобки, что за такое мое решение, штраф буду платить совсем не я, а семье ли вряд ли понесет какой-то большой, для себя, финансовый ущерб. Проблема была в репутационных потерях, и совсем не школьника 17 лет, от которого ни дать ни взять, а семьи ли, которая, к слову, этот самый контракт, вместо мелкого Суджина и подписала. Первый корневой контракт был подписан с государством. Чебали и все ключевые фирмы в Корее, как моего мира, так и здесь, работают при поддержке этого же государства. А семья ли работает, уже третье поколение, как раз в одной из таких фирм, и на фоне семей гигантов, с ними считаются именно из-за статуса основателей. Другими словами, репутация – это самый основной актив нашей семьи. Нескромные деньги, по меркам Sia Group, не ювелирные магазины или должность деда, а именно репутация.